Глава 18. Праздник оленеводов. «Говорю вам, не на Ямал мы поедем», — упорствовал Зимин. «Стал бы Платонов так распространяться?» «До этого помалкивали о цели поездки. Марафон вообще в условиях строжайшей секретности проводили. А тут за неделю до экспедиции Георгий Максимович решил разоткровенничаться. Не верю». Поведение наставника Ратников и мне показалось странным, но я не видел смысла скрывать цель нашей следующей экспедиции. Морской монстр затих на зиму с остановкой судоходства, но теперь взялся за свое с прежней силой. За последний месяц ко дну пошли 4 грузовых корабля. В таком случае не вижу причин скрываться. Если мы отправимся в экспедицию на корабле, у нас все равно остается шанс столкнуться с неприятелем. Разве что снова в Академии появился стукач, и Георгий Максимович сливает заведомо ложную информацию. Тогда Зимин прав, и мы отправляемся не на Ямал. В свободное время, которого оставалось крайне мало из-за загруженного графика учебы, пропадал в зале для тренировок и пытался развить талант до максимальных значений. Теперь я не экспериментировал с возвращением назад во времени. Это слишком расточительно, да и дальше 15 минут почти ни разу не удалось прыгнуть без сильной эмоциональной встряски. Выгораю. Куда как интереснее попытаться остановить время и за выигранные секунды решить исход боя. Если бы мне раньше освоить такое умение, я бы мог изменить события в тот злополучный вечер и предостеречь Алису, а может и захватить того негодяя. Пока Киша торчал в лаборатории, работая над своим изобретением, я пропадал на тренировках. Совсем немного времени оставалось, чтобы перекинуться парой слов с друзьями или посидеть в компании. Увы, выбранный образ жизни не предполагает праздной посиделки. Может, в следующей жизни повезет. В конце апреля пришла хорошая новость. Мне наконец-то сделали нашивки с фамильным гербом. Хорошо, хоть перед отправлением в экспедицию. Иначе пришлось бы ждать еще месяц. Нацепил нашивку себе на куртку и заскочил домой, чтобы передать такие же Крис и ее маме. Девушку застал в расстроенных чувствах. «Все в порядке?» Крис выглядела обеспокоенной, поэтому я решил поинтересоваться причиной ее волнения. «Спасибо, Арс, порядок, я так думаю». Неуверенно отозвалась девушка и тут же поделилась причиной своих переживаний. «Понимаешь, я за Кешу волнуюсь. Он стал реже приходить, постоянно задумчивый, рассеянный. Может, у него что-то случилось, но он не хочет говорить». «Может, вам поговорить с ним об этом?» «Я спрашивала, но он уверяет, что все в порядке. Может, у него появилась другая девушка?» «Крис, я хорошо знаю Кешу и уверен, что ты напрасно волнуешься. Единственная девушка, которая может быть в его жизни, — это наука. Он постоянно пропадает в лаборатории, причем работает над секретной разработкой, к которой имеет доступ только он и профессор Левушкин. Даже я не знаю, что они там изобретают. Если я правильно понимаю, их поджимают сроки. Что-то не получается, поэтому Кеша такой задумчивый». Вечером перед отправлением мы собрались за столом у меня в доме. Кеша сидел с расстроенным видом и ковырял вилкой в каше. У парня явно не было настроения. И выглядел он подавленным. Если я раньше не особо обращал внимание на его состояние, то после разговора с Кристиной намеренно следил за ним. В какой-то миг он подскочил с места и заорал так, что перепугал всех в округе. «Эврика! Это же так просто!» Уваров смотрел на вилку, словно на гениальное изобретение человечества. Картинно поддел ей кусок котлеты, а затем бросил все и помчался к выходу. Уже в дверном проеме, наспех надевая сапоги, он повернулся и крикнул. «Прошу меня простить, мне срочно нужно в академию!» «И что это было?» — произнесла Лариса Александровна, когда Уваров хлопнул дверью и убежал. «Похоже, наш гениальный изобретатель совсем с катушек слетел», — прокомментировал Валик. «Порадуйтесь за парня. Похоже, он нашел решение проблемы, над которой думал так долго». Успокоил я всех. «С помощью вилки?» — удивилась мать Кристины. «Именно. Не спрашивайте, я сам не в курсе, но, думаю, скоро мы узнаем, в чем дело. Кеша не из тех людей, которые будут держать все в себе. Как только появится возможность, он поделится своей радостью». Ранним утром мы собрались у академии и разбились по пятеркам. Вьюга, шестой член нашего отряда, покорно сидела на задних лапах, ожидая команды грузиться в автобусы. Практика у первого курса начнется несколько позже, да и маршрут у них будет другой. поэтому сегодня нас было не так много. Ровно в 8 утра явился Платонов. Провел перекличку и отправил по автобусам. С нашей подгруппой, состоящей из 40 человек, предстояло ехать профессору Левушкину. Честно говоря, я нисколько не удивился такому назначению. Думаю, это из-за разработки, которую Кеша ведет под руководством наставника артефакторов. В этот раз нам предстояло плыть на эсминце «Северный». Судно входило в состав Северного военного флота империи и сильно отличалось от экспедиционного корабля. Как минимум тем, что на «Северном» не позволяло слоняться, где вздумается. Студентам отвели определенную часть корабля, за пределы которой без особого разрешения выходить не позволялось. Конечно, такие изменения не укрылись от внимания ребят. Устроившись в кают-компании, они строили свои теории. Причем одна была краше другой. «Видимо, боятся за наши жизни, раз разместили на самом эсминце. Он-то более защищенным будет, чем экспедиционное судно», — произнес Смолин. «Может, делают из нас приманку?» — поежилась Яна Дорофеева. «Мне что-то неспокойно сегодня весь день. Даже талант использовала, но ничего не чувствую. Просто непонятная тревога». «Успокойтесь, мои дорогие», — улыбнулся Аверин, который всегда знал немного больше остальных. «Так нужно. И потом, мы пойдем не одни. Нас будет сопровождать патрульный катер «Луч». Большой эскадрой сейчас ходить опасно, привлекает слишком много внимания. А вот двум кораблям впору проскочить мимо врага. Ну и дать посильный отпор». Слова Аверина немного успокоили особо переживающих ребят. Но я видел, что многие студенты, прогуливаясь по палубе, не отходили далеко от спасательных шлюпок. К вечеру мы остановились в Нарьян-Маре, а на следующий день прошли через пролив Малыгина между полуостровом Ямал и островом Белый и спустились южнее к поселку Сёяха, который располагался на восточном берегу полуострова. Население поселка в основном составляли рыбаки и оленеводы. К слову, последних в это время здесь было очень много, а все потому, что на следующий день должен был пройти главный праздник начала лета – День оленевода. Этот день на Ямале отмечают в разных городах в разное время. Как правило, он символизирует начало короткого арктического лета, но для оленеводов это отличная возможность заглянуть в родные поселки, затариться нужными товарами, заключить выгодные соглашения и повидаться с родными. Более молодые парни могли помериться силами друг с другом и заявить о себе. Девушки красовались собственноручно вышитыми нарядами и предметами рукоделия. А детвора и гости праздника глазели на яркие представления, следили за конкурсами и лакомились северными угощениями. На праздник нам позволили взять выходной, чтобы мы могли прикоснуться к культуре коренных народов Заполярья. Поэтому мы всей компанией выбрались на окраину поселка, где уже возвели чумы и готовили оленей гонки. Вьюгу оставили в комнате, чтобы она не испугалась криков и громких звуков. Да и не хотела, чтобы хаски кидалась на оленей или другую живность, которая будет полно в поселке. «Что тут нужно делать?» — поинтересовался Валя, когда мы остановились возле места, где собирались проводить первое соревнование. «Это соревнование по метанию тындяна на хары», — пояснил нам парень из местных. «Чего и куда?» — опешил Зимин. «Нет, харе я знаю, но это что-то из области поэзии, а тут ничего поэтического нет и в помине». «Тынзян — это такая веревка из оленей шкур, которую метают на вон тот шест, который называется харе. Причем расстояние целых 15 метров». В этом соревновании оленеводы соревнуются в меткости, ведь им часто приходится набрасывать тынзян на оленей, а близко к ним не подойдешь. «А как они поймут, кто победил?» «Кто больше раз попадет за 10 минут». «Если будет несколько участников с одинаковым результатом, то они будут соревноваться между собой еще раз. Раньше боролись до первого промаха, но на это уходило столько времени, что соревнование могло затянуться до самого вечера». В этот момент парень смотал тынзян кольцами и швырнул его на шест. Публика сопровождала его бросок громкими возгласами. А когда оказалось, что петля затянулась на шесте, принялись аплодировать. Шест приподняли, кольцо высвободили, а парень принялся снова наматывать тынзян кольцами. Делал он это быстрыми резкими рывками, чтобы успеть как можно быстрее бросить веревку еще раз. «Скукота», — прокомментировал Валик и потащил нас к следующему соревнованию, где наездники запрягали оленей. Вокруг них собралась большая толпа. От стартовой точки участники гонки должны проделать путь вокруг поселка и первыми вернуться к финишу. Длина маршрута составляла больше 4 километров. Но нас заверили, что эту дистанцию соперники преодолеют минут за 10, а то и меньше. В толпе нас отыскал Трофимов. Заметив Кешу, он немедленно направился к нам и озвучил приказ Платонова. «Уваров, тебя срочно вызывают к профессору Левушкину. Бегом за вещами, у тебя всего 5 минут». «Куда вы его забираете?» — поинтересовался я у Трофимова. «Не твое дело, Чижов». «Вот уж нет. Он артефактор из моей пятерки, а мы находимся в экспедиции, поэтому я имею право знать, куда забирают члена моего отряда и как долго его не будет». «Вернем мы твоего артефактора. Завтра к концу дня будет в расположении». Смягчился Андрей и тут же отыгрался на Уварове. «Ты еще тут! Марш за вещами, я сказал!» Кеша умчался, Трофимов последовал за ним, а мы остались следить за гонкой. В этот раз в Сёехе нашлось 6 оленеводов, которые решили попытать удачу в гонке. «Ставлю десятку на того, что с красной лентой на шапке!» «Достаточно громко, чтобы его услышали», — произнес Серафимов. Но спорить с Родионом никто не стал, а потому парню осталось только хмуриться и молча наблюдать за гонкой. Все 6 участников по команде тронулись с места и помчались по дороге, увешанной флажками. С первых минут вперед вырвался молодой парень с лентой на шапке. Тот самый, на кого указывал Серафимов. Но уже через 300 метров соперники исчезли за домами, и мы могли только гадать, кто же скорее всех доберется до финиша. «Слушай, Серафимов, у меня есть предложение», — обратился к Родиону Козырян. «Я ставлю свою десятку против твоей, что твоя ставка проиграет. Как тебе такой вариант?» 5-1, ищи дурака». «Хорошо, моя сотка против твоего червонца. Соглашайся. Ты ведь сам видел, что парень выбился в лидеры». «С тобой спорить не буду», — пробормотал Родион, давая понять, что пари не состоится. Через 5 минут соперники появились с другой стороны поселка. Впереди мчалась пятерка оленей под управлением опытного старого оленевода Савани, которого хорошо знали в местных краях. Парень с красной ленточкой заметно отставал, но шел вторым, а остальные соперники двигались почти одновременно сзади них. Казалось, судьба гонки решена. Но всего за пару сотен метров до финиша один из оленей Савани подвернул ногу, и повозка едва не перевернулась. Этого оказалось достаточно, чтобы молодой парень сократил расстояние, а потом вырвался вперед. «Победа! Ясовый побеждает в гонке!» закричал кто-то из толпы, когда первый участник добрался до финиша. Парень принимал поздравления и гордился собой. А его соперник горевал, но не столько из-за обидного поражения, сколько из-за травмы оленя. «Почему?» — взвыл Серафимов, схватившись за голову. «Нужно было с тобой спорить, Генрих!» «Ты сам упустил свой шанс!» Ухмыльнулся парень, который отлично понимал расклад сил в гонке, но не мог предсказать такой неожиданности. И теперь был явно рад решению Серафимова. Остальные соревнования я не стал смотреть, хоть на борьбу очень хотелось взглянуть хоть одним глазком. Но меня привлек показ нарядов, которыми хвастались девушки. Это в больших городах все шилось на фабриках. А тут и над каждым стежком трудилась мастерица. Такие костюмы были настоящими шедеврами рукоделия. Валик ненадолго исчез, а потом вернулся с целым блюдом строганина с брусникой. «Дай кусочек». Настя потянулась к блюду и угостилась, а Валик густо покраснел. «Неужели у нас в пятерке новая пара?» «Не буду торопить события. Пусть сами разберутся для начала в своих отношениях». Странно, что Валик не говорил мне о чувствах Насти. Хотя, когда ему это сделать, если я ночую дома, а не в общаге? А все остальное время Фирсова находится в нашей компании. «Нужно предложить отцу идею с северными угощениями», задумчиво произнес Любавин, пережевывая кусок строганины. «Думаю, разойдется в больших городах. Тут ведь как, одного вкуса мало, нужна еще подача». «Вот и возьми себе чего-нибудь, а то накинулись всем отрядом», — отшил его Валик. Матвей оставил нас, а я почувствовал себя третьим лишним и отлучился под тем же предлогом. Валик с Настей направились смотреть на соревнования по перетягиванию палки. В этот вечер было много танцев, угощений и хорошего настроения. Любавин остался беседовать с кем-то о рецептуре местных блюд. И, если я правильно слышал, пытался уговорить некоторых девчонок перебраться в Мурманск, в его лавку здоровой и вкусной еды, которую парень планировал открыть уже этим летом. В какой-то момент я остался совсем один и решил проведать своего питомца. Но отыскать вьюгу нигде не удалось. В комнате ее не было. Собака открыла окно и выпрыгнула на улицу. Ночи в этих местах опасны, поэтому я отправился на ее поиски. Уже у входа в наше расположение встретился с Валиком и Настей, которые сидели на бревне и о чем-то оживленно болтали. «Ребят, вы вьюгу не видели?» «Разве она не в твоей комнате?» — удивилась Фирсова. Объяснил ситуацию и отправился на поиски дальше. Вьюга нашлась лишь через полчаса. Она примчала вся взлохмаченная и с мокрыми лапами. «Вот ты где, пропажа!» Попытался взять ее на руки, но вьюга отскочила в сторону и залаяла, словно звала следовать за собой. «Что ты там такого нашла?» Пришлось последовать за собакой, что оказалось совсем непросто. Вьюга неслась по таким дебрям, что даже днем можно глаз выколоть, что и говорить о ночной поре, когда видимость почти нулевая. Хаски неслась к берегу, пробираясь через заросли. Не могла найти дороги получше. Взяла бы на пару десятков метров левее и могла бы бежать по траве. Добравшись до самого берега, я замер, потому как услышал голоса. Вьюга припала к земле и накрыла мордочку лапами, как обычно делала это при команде «Тишина». Видимо, пыталась показать мне, что нужно сохранять молчание. «Умница, девочка!» — прошептал я и потрепал собаку по холке, а затем перевел взгляд на берег, где располагалась лодка. Оттуда выгружали заколоченные ящики и оставляли их на берегу. Всего я насчитал 6 ящиков и пару мешков. Но зачем делать это ночью? Да и к содержимому тоже есть вопросы. Рыбу в ящиках точно возить не станешь, поэтому что-то мне подсказывает, что это контрабандисты, которые решили заработать на черном рынке. Я решил откатить время назад, поднять студентов, отыскать Платонова или кого-то из экипажа эсминца, пока эти мерзавцы не замели следы, но не успел. Вьюга подскочила и угрожающе зарычала. Рядом хрустнула ветка. Я замедлил время, но опоздал. Буквально в ту же секунду мне на голову опустилось полено и потушило сознание. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что крепко привязан к шесту, который местно называли хареем. Его вбили прямо в землю на берегу между двух камней. Солнце еще не встало, но благодаря свету от костра я мог различать очертания людей, которые толпились вокруг. Когда глаза немного привыкли, мне даже удалось рассмотреть их лица. «Очнулся, наконец». «Да, я здорово ты его приложил», — произнес человек с уродливым шрамом над верхней губой. «Как ты его вычистил?» «Я видел, как он направлялся к берегу и пошел за ним. Заметил его в кустах и оглушил. Вот только собака цапнула меня за руку и сбежала». «Собака, говоришь?» — произнес тип со шрамом. «Паршиво». «Но ничего. Через пару часов мы будем уже далеко отсюда. А вот что делать с тобой, парень?» «Допустить ему кровь, и дело с концом!» — вмешался его подельник. «Погоди, Сапатый, я хочу с ним поговорить. Вдруг он окажется важной шишкой. В академии полно дворян, некоторые из них из влиятельных родов. Он видел меня и расскажет в поселке о связи с вами!» Заволновался парень, в котором я вмиг узнал Ясовея. Того самого парня, который днем выиграл гонку на оленях. «Ничего, решим эту проблему!» — успокоил его главный. «Может, мы договоримся с парнем? А если нет?» «Из какого ты дворянского рода, пацан? Я не узнаю этой птицы». «Это Чиж, талисман нашего дворянского рода», — произнес я и сам удивился, как сухо звучит мой голос. «Впервые о таком слышу», — ухмыльнулся мужчина. «Видимо, очередные простаки получили титул за какие-то выдающиеся заслуги перед императорской властью. Ладно, такого не жалко и в расход пустить». Тип со шрамом махнул рукой, давая Сапатому сигнал к действию. Тот потянулся к длинному кривому кинжалу, висевшему в ножнах на поясе, но замер, когда я начал говорить. «Знаете, ребята, напрасно вы не убили меня сразу, потому как другой такой возможности у вас уже не будет». Использовал откат на максимально возможное время. Гнев, который бурлил у меня в груди, придавал силы и мотивации. Может, именно поэтому я смог переместиться в тот момент, когда Юсовей подкрадывался ко мне. А может, с того момента прошло не так уж и много времени. Вьюга подскочила на лапы и зарычала, а я принял ее рычание как сигнал к действию, замедлил время и уклонился от удара. поставил ногу на полено, не давая поднять его снова. Второй ногой дал поддых парню, который раскрылся после удара, и зарядил ему в висок. Юсавей рухнул на землю, подмяв кусты. Треск веток и шум листвы услышали на берегу. «Эй, кто там?» — закричал один из контрабандистов, вскинув винтовку. «Уходить поздно. Если даже попытаться, они начнут стрелять наугад и могут зацепить. Остается идти до конца и выжимать из ситуации максимум». Я схватил с земли шапку Ясавея с красной лентой и швырнул ее на землю под ноги браконьерам. «А, это ты, Яс!» — успокоился Сапатый, опустив ружье. «Ну и шутки у тебя дурацкие! Выходи уже!» До врагов оставалось всего-то каких-то 10 метров. Но я прекрасно понимал, что мне не дадут их пробежать, если я не использую талант. Остановил время, выбрался из кустов и помчался навстречу врагам. Времени, чтобы откатить время назад, у меня точно не останется. Поэтому уйти уже не выйдет. Нужно выжать из ситуации максимум и бороться до конца. Сапаты даже не успел отреагировать, когда я вломил ему в лицо. Как только время потекло в привычном ритме, подхватил его винтовку и выстрелил в ближайшего ко мне контрабандиста. Остался только один, тот самый с уродливым шрамом над верхней губой. Он потянулся к пистолету, но понял, что не успевает, а потому схватился за нож. У меня в руках появился кривой нож Сапатова. Мы кружились на берегу, пытаясь отыскать слабое место в защите. Пару раз незнакомец пытался достать меня быстрыми ударами, но я успевал отскочить. Один раз даже полоснул его по руке. Вот только это не принесло ровно никакого результата. Лезвие ножа проскользило по кожаной куртке, не причинив вреда. Еще дважды мы пытались нанести друг другу раны, но каждый раз результат оказывался нулевым. Исход поединка едва не решила моя ошибка. Я зацепился за камень и потерял равновесие, чем воспользовался мой противник, мгновенно вытащив из кобуры пистолет. Направить его на меня он не успел. Ситуацию спасла вьюга, которая выскочила из укрытия и повисла на руке моего противника. Пока тот пытался ее сбросить, я поднялся на ноги, перехватил устремленную мне в грудь руку с ножом и загнал нож в бедро этому мерзавцу. Тот завыл от боли и практически мгновенно отключился. Ногу главаря контрабандистов я перетянул веревкой, которой был завязан мешок, чтобы преступник не умер от кровопотери. Связал руки и ноги Сапатому, а затем вытащил из кустов Ясавея. Парень понемногу приходил в себя, поэтому предосторожности были не лишними. Он был так напуган, что даже не пытался бежать, а безучастно следил за моими действиями. Вьюга устроилась рядом с парнем и угрожающе рычала, когда тот пытался подняться. «Спасибо, пушистая. Постереги нашего пленника, а я пока загляну в ящики и мешки. Уж очень хочется узнать, что же там такого хранится».